Свет мигает, ритм зовет. Это же трясет пол и плыву. Слышу бит, это мой полет. Сердце громче, чем этот звук. Давай, давай, танцуй.